Одновременно он извергал из себя полубессвязный словесный поток, укрыться от которого в ограниченном пространстве не было никакой возможности. «Я готов. Готов встретиться с ним, выяснить, что это такое. Это окончательно. Эй, Рипли!» Она равнодушно взглянула на него. «Не беспокойтесь, милая леди, я и моя команда защитят вас, поверьте!» Он похлопал по вспомогательному орудию, установленному у них над головой, стараясь не задевать спускового механизма. «Лазерное орудие индивидуального прицеливания! Разве не умница? Трах! Этим малышом можно поджарить полгорода! Ну, к тому же у нас имеются тактические ракеты, плазменные импульсные винтовки, у нас есть звуковые электронные орудия, и у нас есть ножи». Хикс поднялся, сгреб Хадсона и рывком посадил на пустующее место. Его голос прозвучал тихо, но убедительно. «Прекрати это!» «Хорошо, Хикс», — неожиданно послушался Хадсон. Рипли кивнула капралу в знак благодарности. «Молодое лицо и старые глаза», — подумала она, рассматривая его. «Должно быть, успел немало повидать на своем веку. Может быть, даже больше, чем ему хотелось бы». Она ничего не имела против тишины, наступившей после монолога Хадсона. Это была почти истерика. Она не хотела бы выслушивать это и дальше. Капрал наклонился к Рипли. «Не обращайте внимания на Хадсона. Ни на кого из них не обращайте внимания. Они все такие в замкнутом пространстве. Но если он так же хорошо стреляет, как работает языком, то, возможно, мое давление снизится до нормы». Хикс усмехнулся. «Не беспокойтесь насчет этого. Хотя Хадсон — компьютерный техник, но он специалист по части ближнего боя. Ну, впрочем, как и все остальные». «Вы тоже?» Он откинулся обратно на сиденье. «Но я здесь не потому, что хотел стать поваром-кондитером». Затарахтели моторы. Модуль накренило, когда он выдвинулся из грузового отсека и повис на подвесках. «Эй!» — проворчал Фрост. «А кто-нибудь проверял замки у этого гроба? Если они не закреплены, мы можем шлепнуться на дно челнока». «Спокойно, лапушка», — сказала Дитрих. «Проверено мной. Нам ничего не грозит. Этот шестиколесник никуда не денется, пока мы не поцелуем землю». Во взгляде Фроста появилось облегчение. Ожили двигатели модуля. Когда поле искусственной гравитации Сулако осталось позади, в животах появилась легкость. Они отдалялись от огромного транспортного судна. Еще немного, и они совсем освободятся, и моторы заработают в полную мощь. Руки и ноги поплыли в невесомости. Но сами они были закреплены на сиденьях. Стены транспортера дрожали от гула двигателей. Гравитация вернулась снова. Берг походил на рыболовное судно, оказавшееся у берегов Ямайки. Он радостно оскалился, предчувствуя начало настоящих приключений. «Пошли!» Рипли на мгновение прикрыла глаза, и перед ней замелькали зеленые пятна. Нет, лучше уж смотреть на сосредоточенные лица Фроста, Кроу, Эйпона и Хикса. В кабине управления челноком Спанкмейер и Ферро следили за показаниями приборов. С ростом скорости челнока начали расти перегрузки. Кое у кого в транспорте задрожали губы. Никто не проронил ни слова, пока они стремительно приближались к атмосферному слою планеты.